не за быками. Раджастхан, раскаленная земля, потом политы твои поля. Но твои сыны, бывало, боевую славу добывали, по дорогам жгучим, словно раны, городам, где храмы да базар, мимо мраморных фонтанов махараны, шли раджпуты, яркие тюрбаны, шли раджпуты, жаркие глаза. Били в грудь без промаха, бывало, двухлезвийные раджпутские кинжалы, Раджастхан, раскаленная земля, кровью были политы поля. Переведите, переведите, раздались просьбы со всех сторон. Я переводила строку за строкой, а мои слушатели старательно записывали каждое слово. И просто трудно описать, с какой гордостью они восприняли эти стихи. Впервые русский поэт написал о нашей земле, восклицали они. Впервые! И как все тут правильно? Как вы нас поняли? Напишите нам это по-русски, но только индийским шрифтом, пожалуйста. Я терпеливо написала, благо при помощи шрифта Деванагари можно передать почти каждый звук русского языка. Теперь уже обрадовалась я, услышав, как мои друзья тут же стали читать эти стихи по-русски, не понимая их, но произнося почти с доскональной точностью. Это был незабываемый вечер истинных проявлений чувств, дружбы и искренних попыток понять друг друга. Плывут над Индией и солнце, и луна. 8 месяцев в году стоят на индийской земле ясные дни. Круглый год из месяца в месяц цветут деревья, то огненными, то белыми, то сиреневыми, то желтыми цветами. Все время чувствуешь себя, как на выставке цветов, и ходишь по яркому ковру осыпавшихся лепестков. Круглый год вызревают то одни, то другие овощи и фрукты. Краски базаров не меркнут, на лотках продавцов сменяются по сезонам самые разные сорта бананов, манго, яблок, груш и совсем незнакомых европейцам местных плодов и ягод. Только в холодный сезон торговля не прекращается в середине дня, а в остальные месяцы почти все городские магазины прерывают работу на 2-3 часа, как, впрочем, и многие конторы или ремесленные мастерские. Люди отдыхают, они просто не в состоянии работать в такую жару. К 4 часам дня жизнь снова возрождается и кипит уже до ночи, а в больших городах и всю ночь напролет. На полях же в дни посева или сбора урожая крестьяне могут позволить себе только получасовой отдых в тени редко растущих деревьев, поставив тут же возле себя свой распряженный усталый рабочий скот. Сюда по узким пыльным межам или низеньким волкам, насыпанным вокруг заливаемых водой участков, приходят к этому времени деревенские женщины или дети, неся на голове сосуды с приготовленным дома обедом для мужчин, рисом или овощами, обильно насыщенными жгучими приправами, и с неизменным напитком ласси, простоквашей разболтанной в воде. Здесь, на этом тенистом клочке земли, хранится вода в кувшинах из пористой глины и индийских холодильниках. Просачиваясь сквозь пры, влага все время испаряется с внешней поверхности стенок этих кувшинов, и за счет испарения температура воды в кувшине понижается. В любую жару всюду можно напиться холодной воды и в деревенском доме, и на каком-нибудь железнодорожном полустанке, и у раскаленного солнцем шоссе. Трудно поверить, что в знойный сезон можно работать под открытым небом. Но это так. И не подберешь слов, чтобы описать, какой это ад. Но в этом аду дни напролет работают миллионы крестьян и дорожных и строительных рабочих Индии. Ночь. Только ночь приносит облегчение в жаркий сезон. Не прохладу, но всего лишь некоторое облегчение, потому что на ночь скрывается жгучее светило, хоть температура воздуха и не спускается ниже 30-35 градусов. Раньше всех, еще до рассвета, по всей стране поднимаются женщины и направляются за водой, колодцем и водоразборным колонкам. Успевая обменяться новостями за короткие минуты встречи у колодца, они спешат по домам, чтобы поскорее разжечь в очагах сухие навозные лепешки и на этом огне приготовить завтрак для семьи.